«А он и сегодня с утра на раскопе?» — спросила Гризельда. Мисс Крэм покачала головой. «Не с той ноги встал», — пояснила она. «Нет настроения работать. А это значит, что у крошки Глэдис выдался свободный денек». «Жаль его», — сказал я. «Да нет, пустяки. Не бойтесь, второго покойника не будет. Вы лучше все мне расскажите, мистер Клемент. Мне сказали, что вы целое утро провели с полицией. Что они думают?» «Как вам сказать?» — медленно произнес я. «Пока не все еще ясно». «Ага», — воскликнула мисс Крэм. «Выходит, они не верят, что это мистер Реддинг. Такой красивый, правда? Прямо как из кино. Такая ослепительная улыбка, когда он с тобой здоровается. Я не поверила своим ушам, когда узнала, что его арестовали. Хотя про этих деревенских полисменов все говорят, что они ужасные дураки». «На этот раз вряд ли можно их в чем-то обвинить», — сказал я. «Мистер Реддинг сам явился с повинной». «Как?» Девушка была явно ошеломлена. «Ну надо же быть таким простофилей! Уж я-то не побежала бы с повинной, если бы убила кого-нибудь. Я думала, Лоуренс Реддинг будет вести себя умнее. Надо же так свалять дурака. А с какой стати он убил Протеро? Он признался? Просто повздорили, да?» «Пока еще нет окончательной уверенности в том, что это он его убил», — сказал я. «Да как же так, мистер Клемент? Ведь он сам сказал, ему-то лучше знать». «Разумеется», — согласился я. «Но полицию не вполне устраивает то, что он рассказывает». «С чего бы он стал говорить, что убил, если он не убивал?» «Я предпочел не распространяться по этому поводу, поэтому высказался довольно туманно. Я слышал, всякий раз, когда совершено сенсационное убийство, полиция получает уйму писем от людей, которые признаются в этом убийстве». «Чокнутые, не иначе!» — только и сказала мисс Крэм голосом, полным недоумения и презрения. «Ну ладно», — добавила она, вздыхая. «Пожалуй, мне пора бежать». Она встала. «Пойду сообщу доктору Стоуну, что мистер Реддинг сам признался в убийстве». «А ему что, интересно?» — спросила Гризельда. Мисс Крэм недоуменно наморщила лоб. «Странный он какой-то. Ничего у него не поймешь. Весь закопался в прошлое. Ему в сто раз интереснее разглядывать жуткий бронзовый нож, выкопанный из груды земли, чем посмотреть на нож, которым Криппен разрезал на куски собственную жену, ну, если бы ему его показали». «Что ж», — сказал я, — «должен признаться, я тоже предпочел бы увидеть жуткий бронзовый нож». Во взгляде мисс Крэм промелькнуло непонимание и легкое презрение. Потом, не один раз попрощавшись, она, наконец, удалилась.